Мне идти с вами, мисс? Нет, Куинс, оставайтесь здесь. Следите, чтобы огонь в камине был ярок, и приготовьте чай. Мне, наверное, не хватит духу. Я скоро вернусь. Закутав шалью плечи и покрыв голову на манер капюшона, я прокралась на верхний этаж. Не будучи столь же обстоятельной, как героиня миссис Анны Радклифф, я не смогу с ее добросовестностью перечислить все анфилады комнат, коридоры и холлы, которые я прошла. Скажу только, что в конце длинной, тянувшейся, должно быть, параллельно фасаду дома галереи, я остановилась перед дверью. Она привлекла мое внимание, потому что ее, казалось, очень давно не открывали. Я увидела на двери два покрытых ржавчиной засова, явно заменявших прежние. Добавление несуразное, хотя и, несомненно, давнее. Пыльные ржавые засовы все же поддались. В замке торчал, хорошо помню, ключ, тоже ржавый, искривленный. Я попробовала повернуть его, но не смогла. Я сгорала от любопытства и уже собиралась позвать на помощь Мэри Куинс. Но вдруг подумала, что дверь, возможно, не заперта. Я толкнула ее, и дверь легко открылась. Передо мной была, однако, не причудливо обставленная комната, а начало галереи, поворачивающей под прямым углом к той, которую я миновала. Очень плохо освещенная, в дальнем конце она погружалась в полную тьму. Я решила, что уже далеко забралась, стала размышлять, а найду ли путь обратно, в случае, если что-то меня испугает, и всерьез подумывала вернуться. Зловещая мысль о мистере Чарке вдруг оттеснила все другие и заполнила мой ум. Я смотрела перед собой в пространство длинной галереи, затянутой смутными тенями, погруженной в мертвую тишину, поджидавшей меня, будто ловушка, и была готова поддаться панике. Но потом собралась с духом и сказала себе, что пройду еще немножко. Я открыла боковую дверь и вошла в большую комнату, пустую, если бы не какие-то ржавые, покрытые паутиной птичьи клетки в углу. Комната была обшита деревянными панелями, впрочем, попорченными пятнами плесени. Я выглянула в окно. Оно выходило в тот мрачный, заросший сорной травой внутренний двор, куда я однажды бросила взгляд из другого окна. Я открыла дверь в дальнем конце комнаты и ступила в снежную, не такую большую, но тоже темную, тоже похожую на тюремную камеру. Я плохо различала очертания комнаты. Стекла в окнах были грязные, занавешенные снаружи пеленой мокрого снега. Дверь, через которую я вошла, случайно скрипнула, и я до смерти перепуганная обернулась, ожидая увидеть Чарка или столь легкомысленно мною упомянутый его скелет в проеме полуоткрытой двери. Но всегда присутствовавшая во мне странная отвага, которая позволяет побороть столь же свойственную моей нервической натуре трусость, выручила меня. Я приблизилась к двери, внимательно оглядела первую комнату и успокоилась. Ну, еще одна комната. Та, в которую вела глубоко спрятанная в противоположной стене дверь, смотревшая на меня, будто из-под насупленных бровей. Я устремилась к двери, распахнула ее, шагнула в третью комнату, и перед моими глазами оказалась громадная, костлявая фигура мадам де ла Ружьер. Больше я ничего не видела. Сонный путник, откидывая покрывало, чтобы скользнуть в постель и видя скорпиона, который притаился в простынях, испытал бы потрясение, может, и подобное моему, но все же куда меньше. Она сидела в неуклюжем старинном кресле со своей старомодной шалью на плечах, опустив босые ноги в ванну делфтского фаянса. Ее парик сполз назад, открыв морщинистый лоб и край лысого черепа, отчего ее высохшее лицо с резко выступавшими скулами, носом и подбородком сделалось еще уродливее. Охваченная сомнением и ужасом, я смотрела, похолодев, на этот мерзкий призрак, который несколько секунд отвечал мне прищуренным злобным взглядом, будто выслеженный злой дух. Встреча по времени и месту оказалась одинаково неожиданной и для меня, и для нее. Она не могла знать, как я восприму случившееся, но быстро овладела собой, рассмеялась громким визгливым смехом и, ударившись в памятное мне вальпургиево веселье, сделала несколько па какого-то фантастического танца. Двумя пальцами, карикатурно подхватив свою старую поношенную юбку, она шлепала по полу мокрыми босыми ногами, оставлявшими следы, и на родном диалекте, состоявшем, казалось, из одних носовых, что-то распевала с буйным ликованием.